Часть третья. Когда Алевтина Степановна увидела вошедших с ребенком на руках людей, то нервно закрутилась на стуле. «Эдуард Константинович, здравствуйте! Что произошло?» В ее голове тут же мелькнула страшная мысль. «Если чиновник здесь с целью возвращения Вольской, то теперь заведующая обязана вернуть полученную ранее благодарность». Но это было невозможно ни в теории, ни на практике, ибо свою долю она уже потратила, а забрать остальное у Стрельникова означало подписать себе смертный приговор. Жить на одну зарплату она уже не сможет, уж слишком привыкла к ежемесячным премиям. Чиновник откашлялся и ответил. «Доброго дня, Алевтина Степановна. Как вам сказать, не то чтобы случилось, просто мы с супругой решили повременить с ребенком, и пока не привыкли к этой девочке, возвращаем ее». А вот здесь компенсация за причиненное неудобство. Надеюсь, это поможет вам забыть о том, куда вы положили наши документы на удочерение. Алевтина облегченно выдохнула. Само собой, они сегодня же таинственным образом затеряются в мусорном баке. Но предварительно бумаги совершенно случайно угодят в шреддер и превратятся в черно-белый серпантин. Чиновник довольно улыбнулся, положил на стол спящую Изольду, а рядом с ней очередной желтый конверт. На этом и закроем вопрос. Спасибо вам за все и до свидания. Мое почтение, Эдуард Константинович, всего доброго. Заведующая проводила супруга взглядом и посмотрела на девочку. Как ты мне надоела, Вольская, если бы ты только знала. Ладно, в следующий раз сделаю скидку, может, кто и заберет. С этими словами завприют отнесла Изи в так называемый инкубатор. Няня, издевавшаяся ранее над малышкой, не была уволена, а лишь оштрафована и морально унижена личной директрисой. Что ж, легко отделалась, а учитывая уровень образованности данной особы, то она и половины услышанных слов попросту не поняла. Заведующая отдала нянечке Изольду со словами «Вольскую вернули. Делай с ней что хочешь, только не бей, с синяками ее никто не возьмет». Волею судьбы крошка опять оказалась под злой пятой тирана. С развязанными руками надзирательница Людмила снова позволяла себе гадости. Недели сменяли друг друга, а Алевтина все пыталась выгодно избавиться от девочки. Но богатые от нее отказывались, простые семьи не подходили требованиям, либо финансово не соответствовали, либо были сложности с жилищными условиями. Так Изольда пробыла в доме малютки до 3 лет. За это время она много научилась. Многому. Только не общению. Для своего возраста она великолепно разговаривала, но крайне редко использовала этот навык. Просто беседовать ей было не с кем. Единственным другом девочки была кукла. У игрушки отсутствовала рука, один глаз открывался не полностью, а губы были разрисованы синей ручкой. Санитарка хотела выбросить ее, но Изольда подбежала и в последний момент успела схватить изуродованную куклу. Женщина пожалела девочку и не стала отнимать у нее единственное утешение. «Я буду звать тебя Вика», – прошептала Изольда кукле в резиновое ушко и пошла по коридору. С каждым днем, все больше замыкаясь в себе, малышка общалась лишь с игрушкой. Ровесники не любили ее, часто дразнили и толкали. Девочка стойко выносила унижение, уже тогда понимая, что нельзя показывать слезы и страх. Но по ночам, когда дети крепко спали, Изольда плакала под одеялом и рассказывала кукле о всех своих горестях. Алевтина видела, что шанс устроить девочку потерян, и пустила все на самотек. С каждым месяцем смотрины были все реже, и заведующая мечтала о том дне, когда Изи исполнится 3 года. Сам факт того, что девчонки были нипочем козни няни, раздражал завприюта. Лучше бы она окна в столовой била и закатывала истерики по ночам, чем с таким невозмутимым взглядом молча все терпела. И вот настал долгожданный для Алевтины момент. Изи переводили в детский дом. Заведующая склонилась над дремавшей в кроватке девочкой. «Еще ни на одного из скулящих здесь щенков я не была так зла, как на тебя. Твоя стойкость лишила меня покоя на все 3 года. Но теперь все позади. С сегодняшнего дня ты больше не моя головная боль». Алевтина Степановна вышла в коридор и отправилась встречать опеку. В детском доме Изольда попала в группу из 25 детей с престарелой воспитательницей Надеждой Викторовной. Женщина хорошо занималась с малышами, было видно, что она действительно любит их и хочет многому научить. А таких, говорят, человек на своем месте. Детишки проявляли интерес к новенькой, и со временем девочка начала выходить на контакт. Но когда сверстники узнали о кукле Вики, которую Изи забрала с собой, мальчишки начали подтрунивать. «Фу, какая уродина!» Изольда поняла, что и здесь у нее нет друзей, кроме игрушки. Она, как и раньше, по ночам плакала, обнимая куклу. Однажды, когда вся группа гуляла во дворе, Изольда опять сидела на скамейке в одиночестве. Под одним из кустарников она заметила одуванчик. Девочка лишь на минуту оставила куклу без присмотра, а когда вернулась, то увидела, как один из мальчишек держал Вику и рисовал на ее личике черным фломастером. Изольда так разозлилась, что даже не смогла заплакать. Вместо этого девочка бросилась в драку, и сразу подоспевшая воспитательница с трудом разняла детей. «Изольда, как тебе не стыдно? Ты же девочка! Он белый начал, он обидел Вику!» Со злобой ответила малышка. «Вику? Кто это? Моя куколка! Он ее фломастером разрисовал!» И, выговаривая букву «Р», ответила Изи, и ее нижняя губка задрожала. Воспитательница с сочувствием посмотрела на игрушку. «Максим, иди к ребятам, поговорим позже». Изольда вся подобралась и приготовилась к наказанию, но Надежда Викторовна подняла куклу с земли и отдала девочке. «Изольда, я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Ребятам тоже надо к тебе привыкнуть. Я вижу, что эта кукла дорога тебе, и Максим поступил очень плохо, с ним я тоже поговорю. Но драка не поможет. Так ты только еще сильнее поссоришься с ребятами. А фломастер мы выведем, обещаю тебе. Договорились?» «Я так больше не буду». Изи улыбнулась и прижалась к кукле. На следующее утро к директору детского дома Александру Анатольевичу пришла солидная цыганская пара. Женщина была одета в ослепительную, расшитую пайетками блузу и цветастую юбку в пол. Голову покрывал ярко-голубой платок. В дополнение ко всему, она была буквально обвешана ювелирными украшениями из золота. На ее спутнике был строгий черный костюм, лакированные туфли и шляпа. Мужчина снял головной убор и с небольшим акцентом поздоровался. «Добрый день, Александр Анатольевич. Жена сказала, что вы нас хотели видеть». Оторвавшись от компьютера, заведующий ответил. «Да, здравствуйте, Шандер Харманович и Лала Яноровна. Из нашего учреждения вы удочерили двух прекрасных девочек. И вот, наконец, в вашей дружной семье появится третья дочурка. Если, конечно, вы не передумали и если она вам понравится. Готовы познакомиться?» Супруги одновременно кивнули. Войдя в игровую, они застали воспитательницу за спасением куколы. Надежда Викторовна, как и обещала, очищала личико старой игрушки. Директор подошел и что-то прошептал ей на ухо. Женщина растерялась, но потом кивнула и подозвала Изи к себе. «Изольда, детка, подойди, пожалуйста». Девочка подбежала к няне и с восторгом спросила. «Вы вылечили мою Вику?» «Да, вот, держи. А еще я хотела тебя кое с кем познакомить». Взрослые подошли к девочке. Лала подобрала юбку и присела на корточки. «Здравствуй, Изольда. У тебя очень красивая кукла. Она у тебя всего одна?» Малышку подкупил лживый комплимент в адрес ее Вики. «Да, у меня только одна куколка, я ее очень люблю». «А хочешь, чтобы у тебя было много игрушек?» Глаза Изольды загорелись. «Да, очень». «Тогда приглашаю тебя и твою куколку погостить у нас в большом красивом доме, где тебя ждут две сестрички». Девочка смутилась. С одной стороны, ей очень хотелось принять приглашение, но с другой, она понятия не имела, откуда могли взяться сестры, да еще и две. «А они не будут обижать мою куклу Вику?» Женщина улыбнулась и положила руку на худенькое плечико Изольды. «Конечно, не будут, ни Вику, ни тебя». Девочка лучезарно улыбнулась и обняла Лалу. Директор пригласил супругу в кабинет. «Я не уверен, что у девочки цыганские корни, о родителях ничего не известно. Я ориентировался только на особенности внешности». Лала Яноровна с улыбкой прервала заведующего. «Все хорошо, Александр Анатольевич, это то, что мы искали и готовы забрать девочку прямо сейчас». Зав приюта обрадовался и отдал часть документов на Изольду. «А остальные бумаги по готовности я передам с кем-нибудь из сотрудников. Вы у нас люди проверенные, не впервые обращаетесь, я вам доверяю». Супруги поблагодарили директора за оказанное доверие и вышли из кабинета. За дверью их поджидала Надежда Викторовна. Она собрала вещи Изольды и, вручив сумочку главе семейства, попросила о возможности попрощаться с девочкой. «Изольдочка, эти тети и дядя теперь будут о тебе заботиться. Веди себя хорошо и слушайся их. Ты обязательно их полюбишь». Женщина обняла девочку, коротко всхлипнула и ушла прочь. Супруги усадили Изольду в большую дорогую машину. Судя по уровню обеспеченности, Шандер Харманович был цыганским бароном, а значит, человеком небедным. Автомобиль вез их через весь город. Наконец машина остановилась. Лала аккуратно взяла Изи на руки, а ее муж расплатился с водителем. Дом, возле которого они вышли, абсолютно не соответствовал описанию Лалы. Это оказалась небольшая хибарка с обшарпанным забором. Будь Изольда постарше, она наверняка бы сильно удивилась, но еще больше расстроилась. Когда взрослые вошли в дом, из кухни появились две девочки. Старшая была среднего роста, худощавая и немного сутулая, на вид лет 13. Она уже несколько лет жила здесь, младшей было около 5. Лала передала Изольду сестрам. Изнутри дом представлял собой жалкое зрелище. Родители жили в зале, а девчушки ютились в небольшой кладовке, переделанной в детскую. Переодевшись в потрепанную домашнюю одежду, супруги занялись каждый своим делом. Мать отправилась готовить нехитрый ужин, а отец включил в зале маленький старый телевизор и улегся на диван. Изольда осмотрела новое жилище, потом изучила сестер. Те особого интереса к ней не проявляли. Тогда Изи отправилась на кухню. Подойдя к Лале, она потянула за подол длинного халата. «А где иглушки?» Женщина растерялась, вспомнив о своем обещании, но тут же сориентировалась и сказала: «Игрушки будут, только нужно на них заработать денежек. Завтра твои сестрички тебе все покажут и расскажут». После скромного ужина семья легла спать. Изольду положили в одну кроватку со средней девочкой Сэрой. Старшая Лейла постелила себе на полу. На следующее утро сестры разбудили Изи чуть рассвело. Ее одели, покормили и вывели на улицу. Малышка, зевая, спросила у старшей Лейлы: «Куда мы идем, за иглушками?» «Нет, мы идем на рынок, там наша работа». Девочка не поняла, зачем им туда, но задавать вопросов больше не стала. Подойдя к центральному входу небольшого рынка, Лейла постелила старый рваный плед, принесенный из дома, и усадила на него младших сестренок. Рядом поставила складной стульчик и села на него. Из-за пазухи достала табличку, на которой детской рукой с ошибками было написано: «Помогите на пропитание». Богатая цыганская пара на деле оказалась фикцией. Мужчина и женщина, подделывая документы о собственной состоятельности, удочеряли детей с целью заработка. Помимо ежемесячных опекунских выплат, девочки приносили милостыню, которую детям подавали охотнее, чем взрослым. Изо дня в день они приходили к рынку и попрошайничали. Так прошел месяц. Дома сестер встречали родители. Лала брала заработанные деньги и отправлялась в ближайший магазин. В один из таких рабочих дней Лейла привычно расстелила плед и усадила на него девочек. Младшие сестры принялись играть с куклой Викой, с которой Изольда никогда не расставалась, а проходившие мимо люди начали заполнять пустую баночку для податей. В нескольких метрах от них остановилась женщина. В первое мгновение она хотела подойти, но, не желая спугнуть девчушек, достала телефон и набрала городской номер. «Александр Анатольевич, здравствуйте! Это воспитатель 5-й группы Надежда Викторовна. Вы не поверите, кого я сейчас вижу!» Бывшая нянечка Изольды в мельчайших подробностях рассказала директору о происходящем. Через час к центральному входу Володарского рынка подъехал заведующий детдома в сопровождении органов опеки и полицейских. Старшая девочка, понимая, что происходит, отказалась показывать, где они живут, но младшие с радостью пригласили всех в гости. Вошедшие в дом сотрудники правоохранительных органов застали родителей врасплох. Понимая происходящее, те не оказали сопротивления. Со временем на мошенников завели уголовное дело. А кроме этого, вопросы возникли к директору детского дома. Как он мог не проверить на подлинность документы и условия содержания детей? Позолоченная бижутерия, дорогой костюм и внедорожник за воротами приюта не давали права вслепую раздавать детей. На время следствия заместитель директора детдома Инга Альбертовна с готовностью приняла полномочия. Сэру и Изольду вернули под опеку Надежды Викторовны. Лейла же в силу возраста была переведена в дом-интернат. Так Изи в очередной раз потеряла призрачный шанс обрести счастье и семью.